тысячи верст, холода да вьюга. Нам не хватает с тобой друг друга. Молчи, ничего не говори, я знаю сама. Ледышкой в сердце застыла гордость. Я твой почти позабыла голос. Молчи, ничего не говори, на сердце зима. Счастье в жизни личной, молчи, ничего не говори, все это не так. Я тоже так, как и ты хотела, свободной стать и душой, и телом. Но ты это сделал за меня, мой друг и мой враг. Что с тобой? Ты в какой-нибудь...